иссеченная множеством мелких и грязных морщин, окаймляли синеватые губы. Только в глазах поблескивало что-то задорное, но этот блеск медленно угасал по мере того, как Гидеон внимательно разглядывал гостя и снова вспыхнул, когда старик вдруг расхохотался. «Это мой дом». Таким он выглядел раньше. Таким я его помню 20 лет. 3 года я работал над ним. 3 года. Вот теперь поглядим. За 30 лет я перетаскаю всю землю этим вот животом и восстановлю хозяйство у них на глазах. Старик снова засмеялся. И дед подумал, что в сущности смех и нелепые слова, и те 3 десятилетия, которые, как верил старик, он еще может урвать в жизни, чтобы восстановить таким дурацким способом свое хозяйство, свидетельствовали не просто о безумии, а о безумии воли. Нет, по его мнению, а дед обладал немалым опытом в таких делах, Гидеон Крэчум не был сумасшедшим. Старик дурачил себя и окружающих, чтобы его оставили в покое, и, видно, прибегал к так называемому безумию всякий раз, когда ему было надо. «Господин Крэчум, твои занятия меня не очень интересуют, хотя я должен признать, что ты не лишен таланта в лепке. Я просто хотел с тобой познакомиться. Я познакомился с твоей дочкой и, увидев тебя на холме, сказал себе, что ты, не в обиду будь сказано, не удивишься, если я зайду к тебе. Я вижу, ты в курсе того, зачем я приехал в вашу деревню. Как и я теперь в курсе твоих дел. Но я не понимаю одного. Зачем ты прикидываешься? Зачем водишь за нас людей? Меня ты не проведешь, по-моему. У тебя такой же ясный разум, как и у всякого другого, как у меня, например, если это сравнение не обидит тебя. Чтобы отгородиться от всех дураков, которые меня окружают, ответил старик спокойно, и уселся в полном изнеможении на кровать. Его глаза потухли. Из-под сморщенных век медленно скатилось несколько больших капель. Гидеон вытер их, не стесняясь. Человек, который столько пережил, ничего не боится, гражданин майор. Как видите, Юстина сказала мне и про ваш чин. Я знаю, зачем вы приехали. И еще знаю, что вы ничего не узнаете. Ни от других, ни от меня. От других, потому что они умеют молчать, если они, конечно, что-нибудь знают. А от меня, потому что я теперь чужак в селе. У меня своя жизнь. Может быть, я давно бы загнулся там, где был нибудь у меня товарища, который говорил, что нельзя жить без большой надежды. И у меня есть надежда. Со стороны ребяческая. А для меня жизненная. Там я научился лепить. Там я многому научился. Видите ли, на мою долю не выпало несправедливой кары. Моя вина была виной, а не предположением. Я убил человека. В припадке безумия я его убил. Не надо было убивать. Я понимаю, что вся моя жизнь до той поры была сплошной глупостью из-за гордости и невежества.